Глава 51. Чем хороши андроиды и другие псевдоразумные искусственные создания, так это тем, что они четко выполняют приказы и не отступают от заложенной программы. В принятии решений они не такие гибкие, как люди, и не обладают свободной волей. Но зато им неведом страх, и они не знают, что такое сомнение. Андроиды просто делают, что должны. Поэтому двойник Орландо Таги действовал решительно, шел на пролом, сметая любые преграды, и это обеспечило успех нашей авантюры. Когда двойник появился в здании генерального штаба, там все стояли на ушах. Естественно, имелись инструкции по действию в чрезвычайных ситуациях. Однако обрушение дворца Асирон и исчезновение верховного правителя – выбили придворных генералов, маршалов и генералиссимусов из привычной колеи. Забравшись на вершину властной пирамиды, Орландо Таги стал опасаться самостоятельных людей, которые могли принимать нестандартные решения и действовать по собственному разумению. Всех своих соратников, кто выделялся из общей массы, он давно уничтожил, и последним был Ираклий Красный. На смену личностям пришли строевые служаки, которые жили по уставам и правилам, но при этом постоянно оглядывались на верховного правителя. И когда произошел кризис, они растерялись. Никто не желал брать на себя ответственность, и не нашлось никого, кто бы ударил кулаком по столу, послал всех вышестоящих начальников к черту и взялся за наведение порядка в столице. Именно по этой причине двойник Орландо Таги, которого сопровождали офицеры СБ и гвардии, без помех прошел все внешние караулы, наорал на начальника охраны и дежурного по генштабу, а затем занял командный пункт обороны. Этот момент был самым опасным в нашем плане. Если бы начальник охраны, к слову сказать, боевой полковник с наградами за храбрость, осмелился по полной программе проверить двойника, обман был бы раскрыт. А еще он мог экстренно подключить к решению проблемы искусственные интеллекты, которые легко бы разоблачили обман, но этого не произошло. Человеческий фактор сыграл свою роль, и андроид получил доступ к управлению огромнейшим государством. Как только двойник занял кресло главного оператора, он незамедлительно поднял по тревоге ближайшую гвардейскую часть, пятую бригаду «Светоносные», и приказал гвардейцам прибыть к генеральному штабу. Приказ был выполнен быстро, и комбриг, генерал-лейтенант Валерий Ямамото, предстал перед верховным правителем, который велел сменить охрану генштаба, взять под арест весь высший генералитет и сформировать штурмовые группы захвата. Ямамото, верный служака, предки которого на земле были японскими аристократами, подчинился беспрекословно. Для него Орландо Таги словно сёгун для самурая. Его слова не подлежат сомнению. Поэтому высшие офицеры генштаба, три десятка увешанных орденами и медалями генералов, были взяты под стражу, а батальон охраны, сдав оружие, отправился в казарму. И что характерно, никто не посмел сопротивляться. Ни один человек не схватился за именной пистолет, саблю или кортик. Такова психология служак. Они действуют по правилам и подчиняются обстоятельствам. Ситуация уже имела прецеденты в земной истории. Для примера можно вспомнить сталинские чистки конца 30-х годов 20 века, когда прошедшие огонь, воду, медные трубы, плены, кровавую войну, бравые комбриги, комдивы, комкоры и командармы покорно шли на бойню, позволяли бойцам НКВД крутить себе руки, терпели пытки и отправлялись в лагеря. Век сейчас другой. А люди оставались людьми. На этом строился наш расчет, и он себя оправдал. Впрочем, двум офицерам генштаба, которые отвечали за внутреннюю безопасность, полковнику Арно и генерал-майору Бурлакову, удалось сбежать. В последний момент они успели выскользнуть из кольца гвардейцев и скрылись в городе. Непонятно, то ли такие умные и хитрые, то ли почуяли опасность, то ли имели какие-то грехи. В любом случае, им повезло. а заниматься их поисками на тот момент было некогда, да и некому. Двойник окружил себя охраной. За час он добился собственной безопасности, и мы с Дианой могли к нему присоединиться. Однако решили не торопиться. Все шло своим чередом, а мы продолжали наблюдать и готовили выступление Леонида Крюгера перед рабочими. Следующим приказом мнимый Орландо Таги ввел в столице режим ЧС, чрезвычайной ситуации, после чего штурмовые группы светоносных и присоединившихся к ним бойцов 3-й гвардейской бригады МакГрегор занялись массовыми арестами. Под стражу брались полицейские и безопасники, главы департаментов и чиновники, придворные сановники и отставные генералы, лидеры политических партий и владельцы медиаресурсов. Все они доставлялись в центральную столичную тюрьму, которая была рассчитана на 25 тысяч посадочных мест. Причем уголовников, которые занимали камеры, пинками выгоняли на улицу, а их шконки занимала элита центральных миров. На исходе 5 часа, когда тюрьма уже была заполнена арестованными под завязку, столица окончательно погрузилась в пучину хаоса. Рядовые полицейские, чиновники, сотрудники СБ и работники крупнейших корпораций лишились руководства. Они не понимали, что происходит. Страх перед вооруженными гвардейцами, которые носились по улицам на бронетранспортерах и патрулировали небо над городом при помощи боевых ударных дронов, сковал людей. Словно обезьяны, которых загипнотизировал огромный питон Каа или дракон Гортаин, они впали в ступор. И в этот момент на сцену вышел Леонид Крюгер. Открыто, никого не опасаясь, в сопровождении вооруженных боевиков Трофимова, он приехал на крупнейшую столичную фабрику корпорации Inrak Electronics, разоружил охрану, остановил работу предприятия и при помощи внутренней системы оповещения позвал рабочих на митинг. Чем ближе был момент выступления, который станет стартовой точкой для начала социального взрыва и восстания, тем больше Леонид Крюгер волновался и переживал. Он не хотел начинать революцию и не был к этому морально готов, ибо понимал, что прольются реки крови, а крайним потом объявят именно его. Но кто же будет спрашивать его мнение? Нас оно ничуть не заботило. Мы вложились в него и сделали лицо беглого профсоюзного лидера узнаваемым брендом, а еще нам необходим его талант убеждать толпу. А поскольку отступать от наших планов мы не собирались, пришлось вколоть ему лошадиную дозу стимуляторов, и все наладилось. Страх Крюгера отступил, и он выступил перед толпой из 27 тысяч рабочих. Так называемый революционер призвал их использовать подходящий момент, выйти на улицы и показать обнаглевшим акулам капитализма, что рабочий человек тоже гражданин и имеет права. Люди Крюгеру поверили. Снова он доказал свою полезность, и огромная толпа рабочих двинулась с окраины в центр. Выступления Крюгера уже были в планетарной информационной сети. Связь с бунтовщиками не блокировалась. Ядро стало быстро обрастать сочувствующими, погромщиками и выпущенными на свободу уголовниками. Живой людской поток, сметая со своего пути немногочисленных полицейских и грабя оружейные магазины, начал движение по столице, и остановить его можно было только одним способом – применив оружие. В этом направлении все шло как надо, и сбоев не было. А вот у двойника возникла первая проблема. Роберт Маркин начал допрос Орландо Таги, и выяснилось, что у верховного правителя стоит гипноблокада, которая не позволяет применять для допроса медицинские препараты. Пришлось действовать дедовскими способами, осторожно, стараясь не навредить здоровью важного пленника. В сроки Роберт не уложился, и первостепенные данные, которые необходимы для успешного продолжения операции, коды доступа к личным архивам Верховного правителя и управлению искусственными интеллектами в обход Генштаба, а также каналы связи с группами ликвидаторов, были получены с опозданием. А когда двойник попытался взять ИИ Генштаба под контроль, произошло то, чего никто не ожидал. Искусственные интеллекты впали в спящий режим и отключились от внешних коммуникационных систем, а бункер, в котором они находились, оказался заблокирован, и охранная система сообщила, что в случае попытки получить несанкционированный доступ, объект будет уничтожен. Что случилось? В чем проблема? Сначала подумали, что Орландо Таги специально дал неверную информацию, но затем разобрались, в чем причина. Виновниками оказались беглые офицеры безопасности Арно и Бурлаков. Перед побегом они сменили коды доступа и, удалив из бункера немногочисленный обслуживающий персонал, перевели систему в автоматический режим. Хитрецы почуяли неладное и обыграли нас. Без трех ИИ, которые обеспечивали управление государством, нам придется туго. Мы это прекрасно понимали. Однако, даже несмотря на это, запущенный нами процесс происходил лучше, чем мы могли ожидать. В конце концов, у нас имелся собственный искусственный интеллект, который тоже многое может, и он продолжал нам помогать. А Орландо Таги все-таки дал доступ к собственным архивам, конечно же, совершенно секретным, и выдал канал связи с личными ликвидаторами, которые были готовы в любой момент исполнить любой его приказ. На исходе 6-го часа, после того, как двойник занял КП, случилось то, что должно было произойти. На подступах к центру города толпа протестующих рабочих и криминальные элементы столкнулись с гвардейцами. Командир 3-й бригады генерал-майор Остин Штейфен приказал солдатам открыть огонь по рабочим, и крупнокалиберные пулеметы бронетранспортеров начали крушить толпу. Жертв было много. За несколько минут более 700 пострадавших, половина из которых погибли. А когда люди начали разбегаться, и некоторые особо упертые попытались закрепиться в домах и оказать гвардейцам сопротивление при помощи захваченного в оружейных магазинах и у полицейских оружия, свое веское слово сказали боевые ударные дроны, которые накрыли огневые точки бунтовщиков ракетами воздух-земля. Естественно, в основном пострадали ни в чем не повинные люди. Так всегда страдают именно они. Конечно же, были разрушены дома. На улицах трупы, куски тел, кишки и кровь. Кадры с митинга, демонстрирующие избиение рабочих, моментально разлетелись по информсети. Но именно этого мы и добивались. Чем хуже, тем лучше. И не надо никого жалеть, потому что мы на территории противника. Может быть, из столичных обывателей кто-то жалел миллионы погибших людей на Ярге, столичной планете Новоросской империи? А может, кто-то из них выступал против войны в рукаве Персея, против уничтожения Альбертины или против подавления восстаний в пределах центральных миров? Нет. Ничего такого не было. Жители Бергара радовались победам своей армии и с ликованием встречали радостные вести с фронтов. А теперь беда постучалась в их дома. И я не испытывал ни малейшего сожаления. А двойник Орландо Таги, бездушная биомеханическая машина, которая руководила гвардейцами, и подавно. Понеся потери, толпа откатилась на окраину столицы. Прозвучал призыв «К оружию, товарищи!» Его услышали и подхватили. Снова Леонид Крюгер зажег сердца людей своими речами, и на улицах города, словно грибы после дождя, стали появляться баррикады. А вскоре боевики Трофимова и диверсанты полковника Ухватова, собрав самых отчаянных рабочих и преступников, атаковали расположение 100-й мотострелковой бригады внутренних войск в 5 километрах от Бергара и захватили оружейные склады. Толпа стала стремительно вооружаться. У бунтовщиков появились ПЗРК и бронетранспортеры, но на серьезные действия против гвардии бунтовщики не решались, и мы продолжали держать ситуацию под контролем, пока все ограничивалось перестрелками и двумя сбитыми дронами. Тем временем мастер пытался определить, где находится основной претендент на пост верховного правителя после Орландо Таги. Само собой, речь идет о Гурии Таги. Он достойный сын своего отца. Хитрый и ловкий прохвост. Интриган и подлец. Следовало его ликвидировать, пока он не натворил бед и не стал вставлять нам палки в колеса. Однако здесь нас снова ожидала неудача. Как только Гурий Таги узнал о разрушении дворца и пропаже отца, он незамедлительно вылетел из провинции Ормуянг, которая находилась на соседнем материке, в столицу. Вылететь-то вылетел, но до конечной точки не добрался, и даже ИИ не смог его обнаружить. Нет Гурия Таги! Исчез! Словно его предупредили, что в Бергарии опасно. И нам оставалось ждать, когда он себя проявит. Мастер, разумеется, не всемогущ и должен отвлекаться. Но рано или поздно ИИ его вычислит. Всему свой черед. А пока мы с Дианой отправились на помощь двойнику. Настал наш черед показаться на сцене, и мы к этому готовы. Ровно через 8 часов, как андроид начал отдавать приказы от имени Орландо Таги, мы оказались на КП генштаба. Диана сразу занялась сортировкой арестованных представителей элиты, которые продолжали томиться в тюрьме. Это ее направление, ибо со временем она сменит двойника, и пусть самостоятельно решает, кто из придворных, военных и чиновников ей пригодится. Ну, а я присел на место второго оператора штаба, вызвал на связь мастера, и он немедленно доложил. Командир, только что обнаружен Гурий Таги. Он на борту линкора «Глазго-8», это флагман Таримской военно-космической орбитальной группировки. Гурий ведет переговоры с адмиралом Шукраном, пытается убедить его, что в столице переворот, и настоящий Орландо Таги убит. Адмирал ему пока не верит, он в сомнениях. Но Гурий не один, вместе с ним Бурлаков и Арно. Втроем они смогут дожать адмирала. «Трансляцию разговора дать можешь?» – поинтересовался я. «Нет». «А версию в формате аудио?» «Тоже нет. Я получил доступ только к черновой стенограмме, которая автоматически сбрасывается в штаб ВКС». «Ясно». «Твои рекомендации?» «Необходимо от имени Орландо Таги отдать приказ особо преданным адмиралам, чтобы они блокировали Таримскую орбитальную группировку и задержали Гурия, или напрямую обратиться к Шукрану». «Отработаем оба варианта. Продолжай наблюдать за Гурием». «Слушаюсь, командир». Я почесал затылок. «Да уж». Заварили мы такую кашу, что расхлебывать ее придется долго.